собраться немного, привести в какое-то подобие порядка растрепанные круговертью последних дней мысли. Событий хватало с избытком. Только о том, как удалось ему в самый последний момент вклиниться в число делегатов, можно было роман написать. Носился, как угорелый. Не помогли ни влиятельные друзья, ни сам губернатор, к которому удалось пробиться. Время подпирало. И, уже отчаявшись, он позвонил в Вашингтон литературному мэтру, тепло отозвавшемуся о его первой книге. Мэтр, однако, был сенатором. На Даниэлеву удачу пребывал в хорошем настроении, обещал посодействовать. Особых надежд Даниэль на него не возлагал, понимал, что спасти может по меньшей мере чудо. И, как нередко бывает, когда последние остатки веры иссякают, такое чудо свершилось. Потом была дичайшая гонка с оформлением документов, приобретением билета. Успел в последнюю секунду и в самолет заскочил перед самым отлетом, взмыленный, как финишировавший скакун. Извелся настолько, что весь дальний путь до Москвы проспал беспробудным сном. А вслед за тем была Москва, буквально ошеломившая Даниэля. Сутолока и неразбериха в аэропорту, бессмысленные шатания от одной стойки к другой, хмурые и подозрительные служители, непонятная волокита с получением багажа. Но прежде всего, конечно, Даниэля интересовали люди, одежда, лица, повадки. К его удивлению, большинство русских мужчин оказались чернявыми, носатыми, громкоголосыми. Более того, Бенджамин сказал, что разговаривают они вовсе не по-русски. Мелькали какие-то африканцы, неряшливые, разболтанные. Зато немногочисленные женщины были в основном красивыми, холеными, выряженными так, словно не в дорогу собрались, а в театр. И почти все молодые, пожилые дамы встречались редко. Развеялись и подозрения, что в России туго с продуктами. Везде всего навалом, и, судя по упаковкам, со всех концов света. Запропастился куда-то автобус, который должен был отвезти их в гостиницу. Встречавшая делегацию пара, краснолицый потный толстяк и худая, но с красивыми ногами девица при нем, нервничали, куда-то бегали, что-то выясняли. Но, наконец-то, все как-то устроилось. Нашелся автобус, расселись. Переволновавшийся толстяк обессиленно полулежал на заднем сидении. Девица, назвавшаяся Ларисой на очень хорошем английском, рассказывала о том, мимо чего проезжали. Даниэль с любопытством поглядывал на нее. Не сомневался, что это приставленный к ним агент КГБ, или как он там теперь у русских именуется. К слову сказать, бездарно продрыхнув весь полет, он даже не разобрался толком, из кого состоит делегация, которую он тоже представляет. Оказалась она не маленькой, из 15 человек.